И все эти мысли и желания я уловил всего лишь поверхностным сканированием мыслей. Ну что же, раз хочет стать куклой, значит станет. Даже особо сильно закладки ставить не буду, только добавим верности, нормальное восприятие магии, ну и так по мелочам, подправим восприятие и критическое мышление. Но все это уже завтра, сегодня же пока обойдемся так. Все эти мысли не мешали мне запустить пальцы в ее волосы и наслаждаться горловым минетом, совершая легкие фрикции. Марш продержалась все полчаса, которые я ей отвел на испытательный срок. Почти полностью вынув член из ее глотки, оставляя во рту головку, стал кончать, заполняя ее рот спермой, после чего вынул его полностью и оттолкнул женщину. Марш, упав, начала с огромным наслаждением глотать сперму, а после судорожно восстанавливать дыхание, дрожа всем телом от неожиданно накатившего оргазма, когда я застегнул на ее широкой шее ошейник. Не дожидаясь, пока она восстановит дыхание, пинаю ногой ее в живот, откидывая в центр комнаты. Раз Марш хочет стать куклой для битья и секса, почему бы не воплотить ее желание и стать сразу более грубым? Подойдя, пинаю снова в живот, не сдерживая силы удара, отчего женщина задыхается от боли и оргазма, скручиваясь в позу эмбриона, лежа на боку, но почти сразу убирает руки за спину, чтобы не мешать моим ударам, за что сразу получает пару пинков по груди и животу, переворачиваясь на спину и широко разводя ноги. Встав между ее раскрытых ног, наношу еще один удар прямо в пах, после чего ставлю ногу ей на киску и сильно надавливаю. Ну как, нравится. Говоря это, испаряю чарами одежду с женщины и давлю ботинком на клитор. Ах, да, хозяин, стонет от удовольствия Марш, шире разводя ноги. И чего ты хочешь? Спрашиваю, поднимая из силы и опуская ногу обратно. Ах, как больно, ах, я хочу, чтобы вы, мой хозяин, получили удовольствие, пользуясь мной, выгибаясь под ударами, проговорила тетка. Да, кажется, даже Рэйчел с Лизой менее фанатичные мазохистки, про Андромеду молчу, она метаморф под откатом от невыполненной клятвы с наложенными поверх закладками, ее фанатичность объяснима. Хм, я не это имел в виду, опускаюсь вниз, ставя колено на ее живот и хватаюсь за стоящие соски, выкручивая их. Я хотел узнать, что хочешь ты, а точнее твое тело, как оно хочет, чтобы с ним поигрались. Проще говоря, куда тебя трахнуть? Ахм, кхак-ха, хозяин, пожалуйста, возьмите, ах, меня в задний проход, порвите мой анус своим, ах, членом, откашлившись от нажатия коленом, выдала свое желание Марш. Ну вот, другое дело, но сначала займемся немного другим. Говоря это, убрал с себя одежду и уселся на ее животе поудобнее, устраивая свой член меж ее гигантских грудей. Давненько я не трахал чьи-то сиськи, хотя грудастых сук вокруг меня куча. Это действительно необычные ощущения, но все же менее приятные, чем хотелось бы. Да, мять и массировать эти горы плоти офигенно, но лучше это делать, когда твой член в узкой дырке или в чьем-то ротике. Лучше стало, когда Марш догадалась открыть рот, и мой член проскользнул в него. Да, это во много раз лучше, когда ты мнешь и трахаешь огромные сиськи, а головку члена обсасывают пухлые умелые губы и столь же умелый широкий язык. То, что Марш отличная хуесоска, говорит то, что за следующий час я трижды кончил, разрядившись в ее рот. Кончив в четвертый раз, встал с женщины, смотря на то, как она глотает, и приказал встать на четвереньки. Дождавшись, пока тетка встанет в нужную позу, развел ее ягодицы и приставил член к колечку ануса, став продавливать свой ствол внутрь, навалившись всем весом. Несмотря на то, что зад Марш был качественно разработан, для моего члена он был очень узким, и я погружался очень медленно под громкий визг боли. Зайдя на всю длину, отпустил ягодицы, провел руками до груди и вцепился в нее, став ожесточенно мять, и сходу взял быстрый темп фрикций. В таком темпе я кончил почти сразу, а о Марше говорить не буду. К моему второму оргазму, произошедшему через полчаса, она потеряла сознание от боли и удовольствия. Выйдя из ее зада, почистил ее и все вокруг, после чего пошел принять душ, чтобы смыть пот. Чары чистки – это, конечно, хорошо, но вода с гелями и расслабляющими зельями лучше и приятнее. Заодно после душа спустился за петуньей, которая кимарила в кресле у телевизора в зале. Поднявшись с ней наверх и уложив Марш в кровать, улегся спать между двумя женщинами. Примечание к части. Ну, как-то так, жду комментариев. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2kskf106vseivya. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarenkft. От шеф. Здесь был бета. Весь фиг. Наконец отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/ряд/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/ряд/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/ряд/fits10398582. Глава 25. Пополнение игрушек. Примечание к части. Часть может многим не понравиться из-за возраста участниц, но чёт Остапа понесло. Жду тапки. Утро у меня началось ближе к обеду, да и то проснулся я так рано лишь от того, что мой член и яйца старательно сосали и облизывали. Приоткрыв глаз, лениво пожелал доброго утра Марше Петунье, погладив первую по голове, перебирая ее волосы, и отдав приказ сосать, пока я окончательно не проснусь, после чего снова погрузился в полудрему. Спешить некуда, Марш ведет себя как надо, и пока срочно ставить закладки нет необходимости, а других срочных дел нет, а имеющиеся либо никуда не убегут, либо ими уже занимаются мои женщины. Так что можно никуда не спешить и наслаждаться. У Дурсли я, как и планировал, провел весь июль. Первые две недели я мотался по делам, прыгая по рации между Министерством магии, Хаксмидом и Тисовой, а также посещая офисы своих кукол, которые не успели перебраться в подготавливаемые здания. Некоторые вопросы все же пришлось решать лично. Где-то нужна была подпись на документы, а где-то требовалась промывка мозгов. За это время Петунья получила бумаги о разводе, а Марш продала все свое имущество через гоблинов с моей помощью. Также по моей просьбе Камелия и Боунс о них двоих подтерли память у маглов. Теперь о них помнили только госслужащие и юридические документы. Марш получила свою минимальную порцию закладок, и у нее обнаружился небольшой магический талант к общению с животными и их выведению и селекции. Что с этим делать, подумаю ближе к сентябрю, сейчас не горит. Последнюю неделю пребывания в Литл Уингинг я растянул при помощи кристалла очень надолго и погряз в похоти. А началось все с того, что я вспомнил про клуб домохозяек, устроенный Петуньей, и про кошатницу миссис Фиг, приставленную в каноне Дамблдором наблюдать за Гарри. И в данном мире такая имелась, только она не была сквибом и не была кошатницей. В принципе, вполне милая старушка лет 90 невысокого роста, худая и седая. И вот, покидая дом Дурсли за неделю до назначенной зачистки памяти 1 августа, я зашел к Фиг в гости познакомиться с ее дырками. И тут меня накрыло. Первые три дня общего времени и почти месяц под куполом Фиг, Петунья и Марш обслуживали меня только втроем, подвергаясь очень грубому обращению. Неразработанные дырки старушки экстренно привыкали обслуживать мой член. Я не церемонился и обращался с Петуньей и Фиг так же жестко, как и с Марш, избивая и трахая. Цепи, плетки, станки для БДСМ стали обычным явлением в доме пожилой ведьмы, которая очень активно знакомилась с новыми для нее инструментами. Я даже не промыл ей мозги полноценно, а просто поставил блок на магию. Ну как блок, просто ей в голову не приходила мысль, что она может воспользоваться магией против меня или при помощи нее сбежать или вызвать помощь. Ну а к концу первого дня вне поля я все же промыл ей нормально мозг, не став ее мучить полностью, и внушил, что ей также нравится подобное, как и Марш. После этого трехдневного месяца Петунья стала собирать клуб, чтобы облегчить себе и сестре участь. К моему удивлению, клуб из десятка или двух женщин разросся почти на пару сотен, так как неудовлетворенных своей сексуальной жизнью женщин в Литл Уингинг оказалось очень много. Большинство, конечно, были замужем и имели детей, а некоторые даже приходили со взрослыми дочерьми, но их объединяло две вещи. скука и отсутствие мужского внимания. Ну, одинокие и молодые – это понятно, а женатыми мужья уже давно перестали интересоваться по тем или иным причинам. Таким образом, еще почти два месяца под куполом мне было обеспечено развлечение, плюс по итогу десяток женщин я отобрал для заселения в Хаксмит в мой тайный домик к Квирелу. Про них тоже потом забудут, но ради такой мелочи дергать Амелию, а точнее ее связи, пока не стоит. Вот когда эти связи будут обработаны закладками, тогда и можно дергать сколько нужно, ничего не опасаясь. А сейчас то, что пять одиноких женщин в течение месяца решили сменить место жительства, это не вызовет сильных подозрений. Да и то, что три красивые молодые женщины с дочками бросили своих мужей пьяниц, тоже будет нормальным. 31 июля, за день до зачистки всем памяти от официальных служб, я вызвал Софи, чтобы она перенесла Петунью и Мардж домой в Хаксмит и передала записку Эмме. Также не забыл дать указание кого и когда забрать еще отсюда позднее. Дождавшись хлопка, сопровождающего перемещение домовушки и бывших Дурсль, а ныне Эванс, домой, отпарировал сам к месту жительства Дианы. Жила она в большом промышленном городке недалеко от Лондона, но не в самом благополучном районе, я бы даже сказал в бедном, чуть ли не гетто в американском стиле. Городок тоже был из не самых благополучных, с почти разорившейся инфраструктурой, которая раньше давала работу всем его жителям. Дом, у которого я вышел из аппарации, был небольшой трехэтажной постройкой обшарпанного вида. Да, по сути коммуналка с моей родины. Лиза, как оказалось, жила тоже где-то тут недалеко, но по моему приказу, будучи снабженная деньгами, должна была переехать к Диане с мамой. Однако придется или долго ждать, или пройтись по всем квартирам, так как я даже не потрудился узнать их фамилии, записав их в свои вещи. Да, на будущее надо спрашивать, чтобы потом в медитации можно было бы вытащить из памяти. Но долго ждать не пришлось, так же как и искать, ведь в мою сторону несся рыжий вихрь. «Хозяин, вы пришли, не забыли». Останавливаясь возле меня, выпалила Лиза и, оперевшись руками о свои колени, стала приводить дыхание в порядок после пробежки. «Конечно, не забыл. Отлично выглядишь». Делаю незначительный комплимент, осматривая ее форму, состоящую из спортивных мини-топа, таких же мини-шорт и кроссовок для бега. Кто-то явно все утро тренировался. «Спасибо, хозяин», — ответила Лиза, мило покраснев от моего комплимента и поглаживания щеки рукой. «Ну что, показывай, где вы живете. Пора мне вас с Дианой и ее матерью забирать в нормальное жилье и поближе к себе. Ура! Пойдемте», — говоря это, она схватила меня за руку и повела к дому, а я в это время пялился на ее подтянутую попку. «Хотя, стой, встань к стене», — говорю, когда мы уже подошли к дверям, рассматривая уже все ее тело. «Хорошо, хозяин Гарри», — улыбаясь, Лиза встает у стены, опираясь на нее руками, широко расставляя ноги и, прогибаясь в спине, выставляет попку. Подойдя вплотную, отодвигаю шортики в сторону, открывая доступ к ее сухой киске. Подразнив пальцами половые губы и клитор, подставляю член и вхожу на всю длину одним толчком, заполняя все небольшое влагалище и матку 18-летней девушки. Улицу оглашает громкий крик лизиного оргазма, а я думаю, что без чар суккубуса мне бы не удавалось так легко проникать в сухие влагалища, да и для женщин это было бы травмоопасное занятие. Но отбросив подобные мысли, погладил спинку и живот девушки, проходясь по стройному стану и мышцам пресса, взял ее за талию и оторвал ноги от земли, став совершать толчки бедрами, постепенно ускоряясь. «Прекращай качаться, еще чуть-чуть и это уже будет некрасиво», — говорю, вбивая член в ее матку и наслаждаясь работой мышц ее влагалища. «Мне очень нравится то, как ты выглядишь сейчас, и я тебе это уже говорил зимой. Просто поддерживай свою форму. Ах, ах, хорошо, Гарри, ах, кончаю». Простонала Лиза. На эту короткую фразу ей потребовалось почти 20 минут, пока я ее безостановочно натягивал на член. «Ух, я тоже», говоря это, вгоняю член до основания и заполняю ее матку спермой. Приведя себя и Лизу в порядок, подаю довольной девушке руку, которую она моментально обнимает и ведет меня в дом. Дом пришлось пройти весь целиком, так как Диана с мамой живет на самом верху в дальней комнате, а лестницы тут шли зигзагом, то есть одна в одном конце коридора, другая в другом. Да уж, снаружи дом выглядит даже лучше, чем внутри. Это действительно коммуналка в худшем ее проявлении. Когда-то тут было несколько больших квартир по 6 на этаж, а теперь они были разбиты на множество маленьких. Народ жил в доме разный, но в основном все тут иностранцы, арабы, индусы, корейцы и выходцы из африканских стран. В основном тут жили большие семьи, но только на первом этаже мне попадались мужчины. Как объяснила Лиза, видя мое удивление, тут в основном живут женщины с детьми, у которых нет мужей по той или иной причине. «Гарри, ты пришел, я соскучилась», подскочила к нам Диана у самой их квартиры, обнимая меня и потянувшись за поцелуем. Приобняв девушку, свободной рукой сжимая ее ягодицы, отвечаю на поцелуй. А были сомнения, я вроде еще ни разу не нарушал данное слово, да и свою собственность надо держать у себя дома, говорю, отрываясь от губ Дианы. «Нет, конечно, ты всегда держишь слово. Прости», постанывая от моих игр с ее киской под юбкой, проговорила девушка. «Я рада, что вы пришли за мной. Ах, ты же в курсе, что не только за тобой», спрашивая, погружаю пальцы еще глубже. «Ах, конечно, хозяин, я помню. И ты не против, что твоя мать станет, как ты и Лиза, моей игрушкой для секса и рабыней?» Спрашивая об этом, развожу пальцы внутри влагалища, растягивая складки мышц. «Ах, я только за ах, но вы только за мной и мамой», спрашивает Диана в ответ, но видя мою поднятую бровь добавляет. «Ну, я думала, вы всю мою семью возьмете в свои игрушки, мы живем вчетвером. Я, мама, ее сестра и бабушка, а ты не рассказывала ни о ком, кроме матери. Но такой сюрприз мне нравится, теперь у меня будут не две шоколадные игрушки, а четыре», радостно улыбнулся я довольной девушке. «Надо перепроверять некоторые данные, считанные с закладок, особенно с прошлого года, когда я еще только вспоминал, как работает это умение. Благо, что ошибка небольшая и сюрприз действительно приятный. Ну, веди, знакомь, будем их обрабатывать. Они же все маглы, да, и только мать знает о магии», ответила девушка, радостно пискнув от хлопка по заднице. «Правда, у нас дома еще две соседки, мать и дочь, девушке уже 19, так что, я думаю, вас порадуют еще две игрушки». «Правильно думаешь, Диана», отвечаю, заходя за ней в двери их части дома. Зайдя в коридор, из которого шли двери в остальные комнаты квартиры, решил осмотреться. Осмотревшись, понял, что все жительницы собрались тут, и как только дверь за входящей Лизой закрылась, я активировал барьер, ставя полную остановку времени и отправляя закладки в женщины-девушку. Закладки были из средне-тяжелого арсенала. Переделывая и дополняя характеры, они не ломали личности, поэтому пока они начинали работать, осматриваю будущие игрушки. Женщина, идущая к нам, мать Дианы, Венрион, была среднего роста и крупной комплекции. Большая грудь восьмерка, небольшой животик и большая задница. Широкое лицо с квадратным подбородком, большой нос и большой рот с пухлыми губами. Глаза коричнево-золотые. Волосы женщины черные и волнистые, они были распущены и доходили до ягодиц. Ее сестра Алиса была высокого роста, стройная, даже худая. Средняя попка, тонкая талия и грудь четвертого размера. Лицо овальное с аккуратным носиком, широким ртом, тонкими губами и такими же глазами, как и у Вен, но более золотистые. Волосы женщины были короткими, уложенными в прическе, похожие на каре, и темно-русого цвета. Обеим женщинам было за 40. Матери Дианы было 48, а ее сестре 45. Их матери, Джилл, было около 80 лет, и сохранилась она вполне неплохо. Рост также, как и у старшей дочери, средний. Фигурка худая, без лишнего жира, попа средних размеров, а грудь почти семерка, притом даже не обвисшая, хотя все тело покрыто морщинками. Лицо доброе, овальное, с квадратным подбородком. Широкий рот с пухлыми губками, тонким носом и коричневыми глазами с проблеском золота. Волосы женщины еще не поседели, но цвет уже потеряли и не были настолько насыщенно черными, как у дочки и внучки, и были собраны в пучок на голове. Ну, про цвет кожи могу сказать, что он у них почти одинаковый, только у Алисы был чуть светлее, будучи более коричневым, а у Джилл более темным, ближе к черному. Вторая семья, живущая в этой квартире, была из двух человек, как и упоминала Лиза. Женщина 39 лет и ее 19-летняя дочь. Обе были чистокровными японками. Девушку звали Джун, а ее мать Рэй. Обе были высокого роста и с типичными для японок округлыми лицом, тонкими носиками и пухлыми губками на широких ртах. Глаза были разного цвета. У матери голубые, а у дочери зеленоватые. Волосы у обеих черные и прямые, доходящие до ягодиц. У дочери распущенные, а у матери собранные в высокую прическу. Фигуры у обеих отличались. Джун была стройная с небольшой грудью тройкой и небольшой попкой, а Рей была воплощением слова Милфа. Большая грудь шестерка, крупные ноги и руки, и большая задница. Но кроме этого она была беременна и, судя по размеру живота, уже на последних месяцах. Посмотрев ее память, проверил это и убедился, что у нее только пятый месяц, а размеры такие из-за того, что у нее тройняшки девочки. Мужа нет, а забеременела от случайной подработки одноразовой шлюхой, переспав с богатеньким приезжим, который трахнул ее и дочь. Могу сказать, мои бушующие игрушки мне нравятся. А то, что одна беременная не беда, на этом сроке вполне можно и трахнуть, да и потом, рот и анус никто не отменял. Пока я рассматривал свое приобретение, женщины уже разделись и ждали моих приказов. Направив Диану разогревать и подготавливать для меня свою тетю, то же самое приказал Лизе, отправив ее к японкам, а сам направился, минуя Венгджилу. Пожилая женщина сидела на краю кресла, широко расставив ноги, положив руки на подлокотники и откинувшись вглубь него, демонстрируя все свое тело, и тем самым давая мне полный доступ и право творить с ее телом, что мне вздумается, чем я и воспользовался, подняв магией ее ноги и таз вверх и пристроив член около половых губ. Взяв ноги под коленями, стал медленно входить в ее переполненное соками влагалище, растягивая его стенки и мышцы под свой размер, и наблюдая, как с каждым миллиметром моего члена, поглощаемым ее пиздой, лицо пожилой женщины становится все более похотливым. Сдерживаться, трахая эту пожилую негритянку, я даже не думал. Мой член полностью выходил и снова вбивался до основания, полностью растягивая влагалище и матку старушки. Через полчаса безостановочных размеренных фрикций, загнав член до основания, кончил, заполняя матку Джилл спермой. Не вынимая члена из ее пизды, надавил на ноги женщины, заставляя ее согнуться так, что ее колени касались ее же груди, после чего продолжил движение своими бедрами, возобновляя фрикции и ускоряя темп. Выражение лица женщины и ее стоны только распаляли желание, и я ускорял толчки, наслаждаясь сексом. Кончив очередной раз во влагалище Джилл, притянул к себе Вен, ее старшую дочь, попутно удлиняя сидушку кресла и убирая подлокотники. Следуя моему приказу, Вен перешагнула сидушку в районе лица своей матери и села на него своим влагалищем. Джилл сразу же принялась вылизывать киску своей дочери и ее анус. При этом анус она также разминала пальцами свободных рук, готовя отверстие к моему члену. От того, как грубо Джилл растягивала анус своей дочери, та кричала и стонала во всю мощь легких и стала придерживать ноги матери, освобождая мои руки для других задач. Когда женщина нагнулась вперед, то утопила мое лицо в своей груди. Впрочем, я был вовсе не против. Пока мое лицо, а в частности губы, язык и зубы изучают дойки Вен, мои руки грубо разминают груди ее матери. Пока игрался с дойками темнокожих женщин, влагалище Джилл не отдыхало, я продолжал трахать его во всю длину моего члена. Удовлетворившись влагалищем Джилл, кончил в него еще дважды, после чего решил опробовать ее задний проход. Пока ее ноги держала дочь, я, взявшись за ягодицы, широко их развел в стороны и, приставив член к очку женщины, стал медленно его вводить внутрь, одновременно с этим сильно посасывая и кусая сосок Вен, оттягивая попавшую в рот плоть вместе с соском на себя. Под громогласный крик одной и такое же громкое мычание второй женщины я понял, что анус старушки абсолютно девственен и даже ни разу не разминался. Да, я лишил анальной девственности почти 80-летнюю женщину, и, судя по тому, как туго идет мой член вглубь ее задницы, она действительно с ней даже не игралась. По крайней мере, мне так кажется. На разработку анального отверстия Джилл я потратил несколько часов, иногда меняя отверстие на влагалище, давая передохнуть ее заднице. Пока трахался с Джилл, так увлекся, что не заметил, как обошел ее, давая отдых ее дыркам в очередной раз, и лишил анальной девственности уже ее дочь. Я так подумал в первый момент, но с Вен процесс шел легко. Как оказалось, она не была девственницей нигде, так же как и ее сестра, которую я привлек к развлечению вместе с Дианой. На ближайшую неделю я полностью выпал из реальности, сношая свои игрушки. В какой-то момент к развлечению присоединились и Лиза с японками. Обе японки оказались отличными хуесосками, я бы даже сказал профессионалками своего дела, которые они любят и наслаждаются им. Что мать, что дочь занимаются своим любимым делом при любой возможности. Отсосать за деньги? Без проблем. Порадовать однокурсника за презент, всегда рады. Обслужить преподавателя за оценки, да и не только ртом, а почему нет? Обе японки почти сутки посменно ублажали меня ртами. Дочь сосет, значит челюсть матери отдыхает, и наоборот, пока сосет мать, дочь отдыхает. Да и от вагинального и анального секса кайфовали японки не меньше. И то, что Рэй беременна, ей ничуть не мешало скакать на моем члене как заведенная, попутно кормя меня своим молоком. Что Рэй, что ее дочь Джун имеют невероятно чувствительные и легковозбудимые тела. Рэй особенно получала удовольствие от дойки ее груди, а высший экстаз для нее был, если не просто доит, а именно высасывают молоко, лаская груди. При первом подходе к ее груди даже посетила мысль, что такой типаж суки, ловящий кайф от кормления, идеально подходит для жанра хентай попаданцев с инцестом. Кстати, лактация у Рэй как началась во время первой беременности, так больше и не заканчивалась. Что касается меня, то после первого часа скачек Рэй на мне, то я тоже перестал париться над тем, что она беременна, и драл ее дыры по полной программе. Особо понравилось трахать ее анус, когда она стоит на четвереньках, а я держу ее за волосы. После того, как наигрался со всеми и настроил им всем закладки, пришлось подождать пару дней, пока они закончат все свои дела, по дороге где надо подчищая лично память людям. И только после этого я смог отправить их с домовушкой в скрытый дом к Квирелу, Петунье и Мардж. После того, как совсем закончил и уже собирался отправиться к Уизли, меня кольнула мысль, что я уже давно хотел что-то сделать, но все забываю. Посидев в ближайшем парке и погревшись на солнышке, прогулялся по своим воспоминаниям при помощи медитации и вспомнил прогулку по магазинам перед Рождеством, а точнее последний магазин нижнего белья. Там были актриса и пожилая леди из политики и большого бизнеса. Актрисы меня сейчас не интересовали, а вот почему я забыл и не задействовал политиканшу с учетом того, что, как я понимаю, она была в политике гораздо выше, чем уже задействованные мной связи, тот еще вопрос, а может я их оставлял на потом. Странно, хотя с учетом того, что это было мимоходом и сколько событий было после, вовсе не удивительно. Но пора исправлять ситуацию. Позвав Софи, попросил ее переместить меня по координатам магического маячка, оставленному у нее в украшениях. После перемещения я понял, что лезть куда-то без подготовки и наобум может быть чревато, как и то, что я дурак. Быстро осмотревшись, в очередной раз выругался и отругал себя за безалаберность и восхитился своей удачей. Ну, хорошо, что появился я не в центре улицы и не на каком-то большом политическом заседании. Ну что же, мне очередной раз повезло. Появился я в небольшом светлом зале в самом углу. В центре зала за классическим столом в таких же классических креслах сидело пятеро пожилых женщин, а перед дверью напротив меня, в другом конце зала, стояла девушка в наряде горничной. Кроме того, что я появился в углу, мне повезло в том, что Софи перемещается беззвучно, не издавая хлопка, и это мне выиграло время на раскидывание закладок и взятие всех под контроль. Запустив сканирующие чары, собрал информацию о том, где я оказался и, прикрыв глаза, начал выстраивать модель помещения со всеми людьми в нем. Как выяснилось уже через 15 минут, мы были в небольшом загородном поместье. Кроме тех, кто сейчас в зале, в доме еще десятка два людей из охраны и обслуги. В ближайших коридорах никого нет, сюда никто не спешит. Магических сигнальных сетей и сигнализаций нет, они магические на меня не среагировали, так что все нормально. Отпустив домовушку по запланированным делам, накрыл зал барьером с полной остановкой времени. Ну, теперь можно и осмотреться подробнее. Ну что ж, кроме меня, горничной и моей куклы тут еще три пожилых леди старше нее и, судя по их поверхностным мыслям, все из высшей аристократии и высокой политики. Ну, еще одной личностью, присутствие которой меня поначалу удивило, была Долорес Амбридж. Ну вот и встретились. Ее внешний вид почти не отличался от фильма, небольшим отличием было то, что выглядела она старше и объем груди был не меньше шестерки. Хотя под ее розовой вязаной накидкой и платьем просматривалось это слабо. А зная любовь к преуменьшению своих размеров у ведьм старого поколения, думаю, там может быть и полная семерка. Подойдя к ней со спины и положив руки на плечи, повел их вниз, поглаживая груди и по дороге уничтожая лифчик. Запустив руки под них, стал приподнимать, взвешивая, тяжелое. После взвешивания провел ладони выше к соскам и сжал пальцы, покручивая начавшие набухать толстые соски, вернув руки на плечи, приказал встать. Как только она встала, я переместил кресло в угол комнаты, а Амбридж толкнул к столу, став задирать ей подол платья. Магия развела ягодицы женщины максимально широко, а я, увеличив толщину члена вдвое, приставил его к влагалищу и, положив руки на талию, стал входить в едва влажное отверстие. «Пожалуйста», – прошептала плачущая Долорес, которая все осознавала, но не могла сопротивляться, когда головка члена кое-как уже проскользнула во влагалище и уперлась в преграду. «Не надо». Неожиданно, что она еще целка. Хотя, зная, что ее характер в этом мире остался столь же мерзким, как и в каноне, удивляться не стоит. «Не, насчет характера не прав, в этом мире он у нее еще хуже, чем в книжном и фильмовом варианте. Она не просто ходит по головам и ненавидит магических существ, тут она наслаждается издевательствами над всеми, кто ниже ее по статусу. Так что в кои-то веки моя злость и желание мести из другого мира оправдано и в этом». Пока я медленно двигал бедрами, дразня Амбридж тем, что сейчас лишу ее девственности, осмотрел остальных в комнате. Моя игрушка уже разделась и стояла на коленях возле меня, ожидая приказов или своей очереди присесть на мой член. Внешне с Рождества она почти не изменилась, только чуть загорела. Переведя взгляд на служанку, уделил той минимум времени. Сейчас у меня настроение на женщин постарше, а служанка хоть и симпатичная девушка лет 25, но ничем особо не привлекает внимания. А вот остальные трое женщин как раз соответствовали моему сегодняшнему настроению и были явно старше моей игрушки. Три пожилых леди продолжали пить чай и вести неспешную беседу о политике, не обращая внимания ни на то, что их подруга голая стоит на коленях, ни на лежащую на столе Амбридж. В отличие от своей подруги, они, похоже, не видели смысла держать себя в тонусе и омолаживаться, либо уже не могли. Справа сидела бабулька лет 85 невысокого роста, страдающая излишним весом. Грудь не меньше семерки провисала, и это было заметно даже через одежду, как и то, что она не носит лифчик, а размеры задницы могут поспорить с жопой Малкин. Лицо овальное, с полными морщинистыми губами, большим носом и серыми глазами. Все несло признаки ее возраста в виде морщин и растяжек. Волосы были седые, коротко стриженные и кучерявые. Одета она была в длинную серую юбку, строгую блузку и пиджак. С левой стороны стола сидела женщина, вызывающая странные впечатления, вроде и не сильно пожилая, если не присматриваться, а вроде и явно в возрасте. Высокий рост, прямая спина, стройная фигура, грудь, жестко стянутая лифчиком, выглядит как почти пятый размер, но я уверен, когда я его сниму, мне в руки упадут дойки не меньше шестерки. Лицо вытянутое с квадратными скулами, широким ртом, тонкими губами, небольшим носом и голубыми глазами. Волосы были окрашены в темно-русый, почти черный, цвет и пострижены в каре. Одета она была в строгое платье с короткими рукавами и юбку ниже колен желтого цвета, а на носу находились очки квадратной формы с толстой черной оправой. Кроме того, шею украшают бусы из черного жемчуга. Если рассматривать внимательнее, то кожа женщины имеет ровный загар, чуть более золотистый и темный, чем у моей игрушки. Также, если присмотреться, вся кожа женщины имеет пергаментную структуру и много морщинок. Морщины присутствуют и на лице, вокруг глаз и рта, сразу давая понять, что женщина в возрасте, хотя и возраст определить сложно. Я понял, что ей 82 только по сканированию поверхностной памяти. Такой типаж мне периодически попадался в первом мире в порно-роликах. И сейчас, рассматривая женщину, уже хочу ее опробовать. И да, я был неправ, не все не замечают происходящее. Данная старушка неотрывно смотрит на мой член, дыхание учащено, ножки непроизвольно уже раздвинула, а руки, держащие чашку, слегка трясутся. Ну ничего, пусть подождет и созреет. И это пока на них минимальные закладки, личности еще не менял. Кстати, последней леди, сидящей за столом, было 95 и выглядела она примерно как Никола Фламель. Такая же худая и хрупкая, светлокожая и с проступающими венами, но высокая и с не очень большой грудью около троечки. Лицо более хищное с острыми чертами, тонкий нос, маленький рот с пухлыми губами и серые глаза. Волосы седые и длинные, собранные в пучок на затылке. Одета она в синюю шелковую блузку с длинной юбкой в пол зеленоватого оттенка, на тонкой шее белый жемчуг, а на носу аккуратные круглые очки с платиновой дужкой. Закончив осмотр игрушек, удовлетворенно облизнулся. Будет весело. После осмотра вернул полное внимание на Амбридж, которая уже постановала от моих игр с ее входом во влагалище и половыми губам. Упершись головкой члена в ее плеву, повел бедра вперед, погружая член дальше, и под оглушительный крик заместителя министра магии Англии лишаю ее девственности. Насладившись спазмами влагалища и криками Амбридж, не стал давать ей возможность привыкнуть к моему размеру и начал совершать фрикции. Из-за увеличенного размера и почти отсутствующей смазки движения были медленными, и влагалище женщины раскрывалось неохотно, но каждый свой толчок я погружал член все глубже, пока не вогнал его полностью, пробив вход в матку. Из-за сильнейшей боли, испытываемой Долорес во время растягивания ее матки, мои поверхностные закладки слетели с разума женщины. Но из-за этой же боли и моих непрекращающихся фрикций Амбридж даже не могла подумать о сопротивлении. Сначала она угрожала, потом умоляла не насиловать ее, а потом скулила и плакала, что ей понравился секс, но у меня слишком большой и я ее рву. А когда я начал через 5 часов и десятка моих оргазмов, залитых ей в матку, разминать ее анус, Амбридж, запрокинув голову назад, застонала, прося меня не останавливаться, а в ее глазах блистали фанатичные искры, как и у Перси. Значит, все же слетели не все закладки и автоматически перенастроили ее личность. Интересная аномалия, потом можно будет поэкспериментировать. Ну вот, новая игрушка почти сформирована, но я не собирался доставлять Амбридж удовольствие. Моей целью было мое удовольствие и максимальная для нее боль. Вынув член из влагалища после очередного оргазма, вошел двумя указательными пальцами в ее анальное отверстие и стал растягивать его в стороны. Благодаря тому, что, пока трахал, я не забывал его разминать, очко Долорес хоть и медленно и под крик боли, но раскрывалось. Растянув его на достаточную ширину, сразу загнал головку члена и тон крика Амбридж усилился на порядок. «Настолько нравится, что тебя насилуют, что даже уже просить остановиться не будешь», спрашиваю, загнав член на всю длину в задницу женщины. «Ах, да, нравится, это очень больно, ах, но мне нравится», отвечает Амбридж, пока я провожу руками по ее спине и снимаю с нее платье. «Ну вот и отлично, будешь моей сукой для секса», говоря это, щелкаю пальцами, перенося ее платье и остатки нижнего белья на кресло в углу, оставляя надетой только розовую накидку. «Нет, ах, не получится, вы не, ах, не знаете кто я, мне нельзя», возмущается через крики Долорес. «Я прекрасно знаю кто ты, ты заместитель министра магии Англии Долорес Амбридж, самая мерзкая и подлая тварь в магической Англии, которую я знаю», сказав это, нагибаюсь и прикусываю ухо женщины, доводя ее до оргазма. «Но с сегодняшнего дня ты моя игрушка для самого жесткого и жестокого секса, и я не спрашиваю твоего согласия, я ставлю тебя перед фактом, отныне ты моя рабыня». «Да, хозяин, я поняла вас». «Ах», в глазах женщины плескалась покорность и обожание. «Мне кажется, тебе не хватает кое-чего для полного комплекта», говоря это, одеваю магический рабский ошейник на ее шею. «Клейма», не смело спрашивает Амбридж дрожащим голосом. «Молодец, сучка». «Именно его», улыбаясь, ответил я и, сделав пару фрикций бедрами, продолжаю. «Вставай, продемонстрируй мне свои дойки, там и поставлю клеймо». Амбридж аккуратно стала выпрямлять трясущиеся руки, стараясь на них опереться. Не прекращая небольшие толчки бедрами, повел руками по спине женщины и, дойдя до подмышек, скользнул вниз по груди до сосков и сжал ладони, начав массировать груди Долорес, приподнимая их, чтобы ощутить вес. При очередном сжатии груди стал выпрямляться, увлекая за собой и Амбридж, заставляя ее выпрямиться. Переминая грудь, добрался рукой до солнечного сплетения, и моя ладонь засветилась, выжигая на коже женщины знаки клейма. Через 10 минут криков клеймо было закончено, а Амбридж обмякла в моих руках, почти теряя сознание. Создав кресло и перехватив куклу за талию, удобно уселся в него и, несмотря на ее вес, спокойно поднимал и опускал на свой член превратившуюся на время в безвольный мастурбатор тушу Долорес. С каждым движением моих рук скорость подъема и опускания ускорялась до желаемой мной. Сейчас груди, руки и ноги женщины безвольно мотались во все стороны, так же как и ее голова. Уделив еще пару часов раздолбыванию ануса Амбридж, кончив последний раз в ее матку, залез в ее мозг и установил финальные закладки, закрепляя получившийся результат. Закончив заполнять матку спермой и работать с менталом, скинул куклу на пол приходить в себя, а сам подошел к бабульке, сидящей справа. Осмотрев ее морщинистое лицо, подставил член к губам и, взявшись за кучерявые волосы рукой, натянул рот женщины на свой член. Судя по поверхностным воспоминаниям, кроме моей первой игрушки серьезный опыт в минете есть только у нее. И я не прогадал, минет беззубым ртом – это для меня новые ощущения. Морщинистые губы и широкий язык женщины заработали сразу, даже несмотря на мой жесткий контроль ее головы и глубокое проникновение в ее глотку. Но после двух моих оргазмов, когда я отпустил ее голову, позволив проявить себя, пожилая леди показала, что значит ежедневная практика минетов в течение 60 лет. Да, у леди был заскок на минет, и примерно с 22 лет она уделяет минимум 2 часа в день своему увлечению, сося члены или игрушки их имитирующие, а последние 10 практикует новые способы доставить удовольствие мужчинам, используя не только язык и губы, но и десна. 6. Пока женщина старательно отсасывает, демонстрируя все, на что способна в такой позе, расстегнул ее рубашку и, раскинув в стороны, обнажаю ее обвисшие сиськи. Хм. Однако, сняв магией юбку и широко, почти в шпагат разведя ноги женщины, посмотрел на пах, а эта бабулька оказывается любительницей экстремального пирсинга. Сжав сосок между пальцами, стал поигрывать штангочкой, которая его прокалывала. Думаю, все же стоит уделить немного времени описанию тела, а тело это очень потасканное, ни время, ни мужчины им пользующиеся женщину не щадили. Судя по более полному анализу ее жизни, данная пожилая леди, представительница высшей палаты лордов в парламенте, уже с 16 лет занималась тем, что раздвигала ноги перед выгодными людьми, преподаватели, богатые любовники, начальство и так далее по списку. И сейчас она занимает свое положение только потому, что вовремя начала спать с однокурсниками в Оксфорде и их друзьями из Кембриджа. Да и сейчас она в политике и на своем месте только потому, что продолжает прыгать на членах. Простой секс вряд ли удержал бы ее на своих позициях, но в их политической среде есть много конфликтов, и молодые политики порой очень сильно бесятся, когда им пожилые леди указывают на их место в ней. Вот она, понимая все это, позволила мужчинам делать с собой абсолютно все, что захотят, чтобы те спускали пар. И чем старше она становится, тем популярнее ее услуги. Порой она может неделями не выходить из своего поместья, принимая гостей в свои дырки. Она такая не одна, но и таких леди не так чтобы уж много, не больше десятка, а ее возраста кроме нее еще 2. За такую их работу женщинам благодарны как мужчины, так и престарелые леди. Но вернемся к ее телу. Выглядит она настолько запущенной как раз потому, что именно так ее хотят видеть ее благодетели. Огромная и обвисшая грудь, покрытая морщинами и растяжками с коричневым ореолом соска почти на четверть груди и с толстым коричневым соском. Оба соска были проколоты толстыми штангами, а по бокам ореолы соска были проколоты 4 кольцами, по 2 на каждую грудь. Пупок женщины украшал пирсинг-брошь в виде бабочки с бриллиантами. Внизу картина была не менее отталкивающая и одновременно возбуждающая, чем сверху. Растянутое сморщенное очко, которое было приоткрыто и призывно пульсировало. Широкая и длинная щель влагалища имела потасканный вид, огромные лепестки половых губ были вывернуты наружу и сильно растянуты и деформированы. Клитор также четко проступал наружу и был виден. Половые губы и клитор женщины были проколоты. В клиторе находилась штанга, а в половых губах по 3 колечка с каждой стороны. Кончив очередной раз в рот пожилой шлюхи и понаблюдав, как она с наслаждением все проглотила и вылизала мой член, отошел от нее, создав 5 клонов. Один из клонов отправился к служанке, чтобы она не простаивала без дела, второй ушел к Кембридж, а 3 оставшихся откатили кресло с женщиной в сторону другого угла, где один из клонов увеличил член еще вдвое и стал входить в раздолбанное влагалище, пока 2 других игрались с грудью. Возникший вопль был заглушен сначала куполом молчания, а после и членом клона, загнанным ей в рот. Посмотрев в сторону замминистра, понял, что тот клон, прежде чем начать играться с ней, поставил купол. Создал еще 2 клонов, отправив их трахать нашу первую тут знакомую. Убедившись, что все кто надо при деле, обогнул стол и направился в сторону бабульки из порно. Пока я шел, женщина ни на секунду не отрывала взгляда от моего члена, постоянно облизываясь и демонстрируя свой розовый язычок, остановился почти вплотную, так, что мой член касался ее губ и я ощущал горячее дыхание. «Стоп, прежде чем поцелуешь член, подумай», остановил я женщину, и ее мутный взгляд перешел от моего члена на мое лило. «Подумай, ты хочешь подарить свой первый поцелуй члену или губам?» Женщина несколько раз переводит взгляд от губ на головку члена перед ее лицом и, улыбаясь, нерешительно встает. Притянув старушку за талию, впиваюсь в ее мягкие губы поцелуем, проталкивая язык сквозь них. Через десяток секунд замешательства женщина обнимает меня за шею, прислонившись всем телом и приоткрывает рот, впуская мой язык. Пока я с удовольствием играю своим языком с ее и покусываю ее губки, то руками спустился по талии к ягодицам. И надо отдать должное, массировать ее жопу мне нравится. Ягодицы в меру мягкие, в меру упругие, то, что надо. Через 10 минут, нацеловавшись и наигравшись с задницей Лесли, отпускаю ее и она устало падает в кресло. «Нравится?» – спрашиваю тяжело дышащую бабульку, которая буквально расплылась в удобном кресле. «Очень». Лесли встрепенулась и озорно улыбаясь, после чего запустила руки себе под юбку и, сняв трусики, широко развела ноги. Кладя стринги на стол и смотря мне в лицо, она продолжает. «Так, думаю, нагляднее будет, насколько мне понравилось». «Более чем. Вы течете как последняя сука на случке», — говорю, осматривая ее трусики и пятно на юбке, которое стало образовываться из-за того, что женщина решила ее не задирать, и, подходя вплотную, упираю головку члена в ее губы. Почувствовав мой член у губ, глаза женщины снова слегка подернулись пеленой похоти, и она стала целовать головку. «А да, вы даже, чмок, не представляете, насколько вы, Лись, правы, какой вкусный, и запах необычный», проговорила порно-бабулька, продолжая целовать уже ствол члена, периодически несмело его облизывая. «Переходи уже к делу», говорю через пару минут не прекращающей целовать мой член женщине. «Ммм», непонимающе посмотрела на меня Лесли. Говорю, заканчивай с прелюдиями и начинай нормально сосать, немного возмущенно повысил голос. «Простите, я не умею», женщина грустно потупила взор. «Энда, и что я ожидал, если даже поцелуй у тебя сегодня был в первый раз? Ты еще скажи, что являешься целкой», пробурчал себе под нос. «Да, так и есть». «Простите», еще больше погрустнела старушка, «а я еще больше убеждаюсь в том, насколько это чудной мир. А что в этом такого?» Услышал я вопрос от последней пожилой дамы в комнате, которой еще не уделял внимания. «Да в принципе ничего, просто удивительно, что в вашем возрасте она еще ни разу не контактировала с мужчиной», ответил, ободряюще погладив щеку Лесли. «Ха, да больно надо ложиться под кого-то», гордо выпрямив спину, ответила дама в синей блузке. «Я до сих пор целка, и горжусь этим, никогда не позволяла и не позволю никому из мужиков к себе притронуться». «Лесли, подожди немного, думаю, тобой придется заняться последней», говорю повеселевшей старушке, направляясь к ее подруге. «Ах, что, что вы делаете? Ай, больно», запаниковала женщина, когда я подошел к ней и взялся за блузку в районе груди. Дернув ее в разные стороны, оторвал пуговицы, обнажая грудь и часть живота женщины. Дернув еще раз, полностью обнажаю торс старушки, после чего уменьшаю ее юбку до уровня мини и убираю трусы, раздвигая худые ноги. «А ничего так, мне нравится», говорю, осматривая уже стоящие от возбуждения толстые розовые соски и тонкую полоску половых губ, блестящую от смазки. Протянув руки к ее телу и погладив его, схватил соски и спрашиваю. «Говоришь, с твоим телом еще никто не игрался?» «А-а-а, да, до сегодняшнего дня да, больно», отвечает она, крича от боли и выгибая спину навстречу мне грудью, пока я, выкручивая ее соски, поднимаю руки вверх, приподнимая тело старушки и натягивая выкрученные соски. Когда соски женщины выскальзывают из пальцев, она падает назад в кресло. «Ай, больно, не смейте меня трогать», тяжело дыша, пытается приказывать мне кукла. «Ха-ха-ха, какая цаца», говоря это, несколько раз бью женщину ладонью по щекам. «По-моему, я твое мнение не спрашивал, да и пасть свою открывай только чтобы взять в нее мой член или ответить мне на вопрос. Да как вы смеете, немедленно прекратите свои неподобающие действия, я вам не шлюха, чтобы сосать вам», возмущенно вскинулась старушка. «Ха-ха-ха, да, ты права, ты не шлюха», говорю, медленно выкручивая сосок женщины под ее всхлип. «Ты вещь, кукла», пока одна рука щипает ее сосок, Вторая опускается к киске, начиная поглаживать половые губы. Кукла для секса. Моя кукла для секса, с которой я буду делать все, что мне захочется, давая возможность для сознания. Последний раз щипаю клитор и сосок, выпрямляясь и отходя на шаг. Раздвинь ноги. Шире. Еще шире. Вот, молодец. Пока пожилая женщина выполняла мои команды, я настраивал ее закладки в мозге. Сегодня она будет все осознавать, но будет послушно выполнять все мои желания и приказы. Ну а после искусственная личность полностью заменит оригинальную, как и у всех женщин, кто сегодня находится в этом зале. Также по дороге меняю и настройки ее тела, в мои планы сегодня после ее речи не входит удовольствие для этой куклы. Пей, говорю после того, как выставил 3 флакончика с различными зельями для женщины, иначе вряд ли переживешь сегодняшний вечер. Что это? Спрашивает женщина, выпивая по очереди все зелья, тонизирующие, лечащие и укрепляющие зелья. Отмахиваясь от женщины, отвечаю на вопрос, избавляя ее магией от одежды. Вставай на колени. Как относишься к минету? Спрашиваю, дождавшись, когда старушка станет передо мной на колени, положив руки на ноги, и поднимет голову, смотря мне в глаза. Хотя она только что и возмущалась, что это для шлюх, но может еще что скажет. Это самое унизительное событие, которое может случиться с женщиной. Даже унизительнее анального секса, начала возмущенно говорить леди. Встав на колени и взяв вонючий мужской член в рот, женщина признает себя шлюхой, готовой сносить все, что с ней сделает мужчина. Закончив свою речь, женщина понимает, что к ее губам касается головка члена, но попытки отстраниться не приносят никаких результатов. Да, ну и заскоки у некоторых в головах случаются. Ну что же, значит, тебе не повезло, улыбаясь, поглаживаю ее губы головкой члена. С этого момента мой член для тебя – самая желанная вещь в мире. Вкус и запах моего члена и спермы для тебя – самое вкусное, что может быть, доставляющее максимальное наслаждение. Минет для тебя – самое важное дело в жизни, и не просто минет, а то, что ты своим ртом можешь удовлетворить меня, твоего хозяина, в надежде на то, что он уделит внимание не только рту, но и другим твоим отверстиям. Ну, что скажешь теперь? Спрашиваю женщину после того, как ее глаза снова приобрели блеск сознания. Я была не права, хозяин. Пожалуйста, разрешите своей игрушке сделать вам приятно. Говоря это, женщина не отрывает губ от головки члена, а по ее щекам потекли слезы, а я тем временем загружаю в ее мозг знания о том, как работать ртом, и знания новых возможностей ее тела, связанных с суккубусом. Приступай, даю разрешение женщине, и она медленно начинает вылизывать мой член. Поворачиваясь к порно-бабульке, загружаю ей такой же пакет информации в мозг. Лесли, иди сюда, тебе будет полезно посмотреть, как делают минет, раз ты не умеешь. Пока хрупкая старушка против воли вылизывает мой увеличенный в размерах член, наслаждаясь его вкусом, вторая, избавившись от своего желтого платья, подошла ближе и села в кресло своей подруги, не отрывая взгляда от моего члена. Следующие 10 минут тишину зала нарушало тяжелое дыхание 3 человек. Опробовав каждый миллиметр моего члена и яиц на вкус, Сена начала губами массировать и обсасывать кончик головки, постепенно шире открывая рот и проглатывая больше моей плоти. Когда головка члена скрылась в ее теплом ротике, в уголках ее рта появились капельки крови от того, что она слишком широко открыла свой маленький рот и порвала кожу, хотя без суккубуса она так широко вряд ли бы открыла его. Но на такие мелочи ей было плевать, ведь она слышит довольные стоны хозяина и ее рот наполняет самый желанный вкус, какой только может быть, так что она только активнее заработала языком и головой, пробуя реализовать новые знания в ее голове. 7. Сена действительно старалась удовлетворять меня ртом как только могла, и первый час я позволил ей это делать самой, но без опыта даже те знания, что я вложил ей в голову, и энтузиазм не позволили ей удовлетворить меня быстро. Кончал я, придерживая ее за голову, а во рту оставил только кончик члена. Дождавшись, пока женщина все проглотит, стал натягивать ее голову на свой член, проникая им сразу в горло. Глаза обеих бабулек распахнулись от шока того, что я вжал лицо одной из них себе в пах и уже 10 минут не даю ей дышать, наслаждаясь спазмами и удушьем женщины. Неосознанно Лесли погладила свое горло, смотря на то, как раздулось горло ее подруги от моего члена в нем, при этом осознавая, что она будет следующей, чье горло будет обслуживать мой член, И это ее пугало и возбуждало одновременно. Пока Лесли мечтала о моем члене, я начал двигать бедрами, трахая узкое горло ее подруги. Двигая голову старушки по своему члену, я с удовольствием заметил, что она не сопротивляется и все закладки лежат как надо. Хотя метод действия был экспериментальным, так как я пытаюсь сохранить оба сознания, но во главе с искусственным. Следующие несколько часов я драл горло Сены, кончая всегда глубоко внутри нее, заливая сперму сразу в пищевод. Залив очередную порцию спермы в старушку, откинул ее на пол, наблюдая, как она пытается встать на четвереньки на дрожащих конечностях. Живот женщины раздут как у беременной, так как после выпитых мной зелий спермы я вливал утроенное количество. Сейчас она смешивается в желудке с чарами суккубуса и остатками не совсем обычных зелий, что она выпила, при этом сперма не просто расщепляется и исчезает в никуда, а превращается в энергию, которая впитывается в тело, леча и омолаживая внутренние органы. Таким образом можно не только вылечить и омолодить, но только внутренне, женщину, но и насытить ее тело магией, которую ее дети при беременности, а точнее зарождающийся плод впитает, и даже у самой последней мглы или скрипки гарантированно родится волшебница. Уровень сил будущей ведьмы зависит от того, сколько спермы я в ее мать накачаю для вырабатывания энергии. А то, что у таких шлюх будут рождаться только девочки, я позаботился, иначе лично мне было бы неинтересно заниматься придумыванием этого состава. Кстати, если таким образом накачать энергией скрипку, то после родов с шансом 50 на 50 она станет полноценной ведьмой, вернув магию. Сейчас с ней Пифломель этот вопрос изучают, чтобы поставить его на массовый поток, без применения чар суккубуса и моей спермы, которая и контролирует пол ребенка. Дождавшись, пока живот Сены придет к обычным размерам, достал стек и стал пороть спину и ягодицы женщины. Не удержавшись, порке подверглась и Лесли, широко разводившая ноги и подставляющая свою пизду под сильные удары жесткого стека, почти кончая от каждого жгучего шлепка. Половые губы горели огнем, и от оргазма пожилую женщину удерживал только приказ хозяина, что без его разрешения это делать нельзя. Хозяина, да, хозяина, уж себе-то она могла не врать и не оправдывать свое поведение странностями ее подруг. Теперь она только ждет, когда хозяин наиграется с этой стервой Сеной и займется ей вплотную. Сена же выла в душе от отчаяния, осознавая все происходящее. Ее гордость сломали об колено, а ее тело ее предало, наслаждаясь всем, что с ним творил этот подросток лет 28. Спустя полчаса порки, доведя ягодицы Сены до ровного красного цвета, убрал стек обратно в кольцо и поднял пожилую женщину за волосы, поставив на ноги, и приказал лечь на стол. Когда женщина улеглась, поднял ее ноги и уложил их себе на плечи, устанавливая член около ее сухого влагалища. Лишать девственности старушек в этом мире мне уже не впервой, но чувствую, мне это не надоест. Приучать пожилую куклу к члену не менее приятно, чем молодую. Сейчас я входил медленно, лона женщины сопротивлялась как могло такому изуверскому отношению к себе. Мало того, что габариты мои сейчас подошли бы больше не людям, а магическим существам, так еще и киска старухи была девственной и абсолютно сухой. Следующие 10 часов для женщины превратились в ад, пока я драл ее влагалище и задний проход, растягивая эти дыры под себя. Все эти 10 часов были для пожилой леди действительно адом, все это время она чувствовала только боль, а потерять сознание ей не позволяла магия, напитавшая тело. Последний час я сношал уже потерявшую сознание женщину. Ее тугой анус был настолько хорош, что мне не хотелось заканчивать. Но все же когда кукла в сознании, то трахать ее приятнее, поэтому, скинув Сену на пол, подошел к порно-бабульке и, притянув ее за волосы, погрузил член в ее похотливый ротик, затолкав его сразу на всю длину. По щекам женщины моментально покатились слезы от грубого обращения, а руки уперлись мне в пояс, но почти сразу стали ласкать мое тело, а спина и шея женщины выгнулись так, чтобы мне было удобнее трахать ее горло. Женщина искренне наслаждается тем, что я пользуюсь ее горлом. Искренность немного искусственная, так как вытащена из подсознания закладками, но дело это не меняет. Спустив первый пар, трижды кончив в ротик женщины, поднял ее на ноги. Причем после первого раза я позволил ей самой меня ублажать, и Лесли старательно это делала. Широкий и шустрый розовый язычок старушки старался особенно, крутясь вокруг всего ствола и головки. Смотреть на ее лицо в этот момент доставляло дополнительное удовольствие. Подняв на ноги и развернув к себе спиной, обнял женщину и, покусывая шею и мочку уха, стал ласкать ее тело руками. Мой член легко проскользнул по ее широким половым губам, вызвав сдавленный стон, а мои руки огладили ее бедра и животик. Когда мои руки дошли до ее груди, я убрал магией лифчик, и в мои ладони упали два тяжелых шара. Как я и ожидал, груди старушки были перетянуты бинтами под лифчиком и уменьшены почти вдвое, и мне в руки упали дойки уже почти восьмого, а то и девятого размера. «Какие громадные!» – прошептал в ухо женщине, приподняв груди в руках, «и тяжелые. Как тебе не стыдно было скрывать от меня такое шикарное вымя?» Спрашивая, щипаю ее соски, натягивая их немного вверх. «Ах, больно, но, ах, ведь, ах, они слишком большие, ах, да из-за, ах, возраста, ах, они немного обвисли, покрылись растяжками, да, ах, и кожа теперь, ах, вся сморщена, и да, она права, эти огромные дойки были обвисшими, хотя с такой тяжестью неудивительно, но не сильно, покрыты растяжками, и кожа была настолько же сухой и шершавой, как и на руках и бедрах, но ее большие толстые соски розового цвета на золотистой коже сильно заводит, прося их выкручивать и щипать, что я собственно и делал, мял грудь и тягал соски, не жалея бабульку, но судя по ее стонам, она только за такое обращение с ее телом, и именно это делает их желанными сейчас, нарушаю затянувшееся молчание. Я обожаю большие груди, да и сюда я пришел, чтобы трахнуть старушек, а не молодух, говоря это, стал двигать бедрами, дразня ее киску прижатым членом и еще сильнее сжимая ее груди. Ах, я рада, все мое тело полностью, ах, ваше, не обращая внимания на то, что говорит женщина, скользнул членом, покрытым смазкой, по ее половым губам и, упершись головкой в анальное кольцо, стал его продавливать. А, ай, в попку, а, больно, порвете, да, порвите меня, хозяин, обязательно порву, ух, а ты уже, чем я думал, ах, как хорошо, пока прорывался членом в анус старушки, переместил руки на ее талию, чтобы придержать и не дать соскочить с члена. После того, как ввел член наполовину длины, надавил руками на ее спину, чтобы женщина нагнулась вперед и оперлась руками на стол. Добившись нужного, провел руками по бокам Лесли и, схватив ее за груди, вбил член до основания. «А-а-а, больно!» – заорала женщина, кончая, так как ее анус сейчас был настолько же чувствительный, как и клитор, а вся боль переходила в удовольствие. «У меня к тебе предложение», – заговорил я через полчаса, когда крики женщины немного стихли и она привыкла к моим габаритам внутри себя, а я уже отошел от эффекта после развеивания клонов и получения всех их ощущений и памяти. Первый вариант, когда я закончу, то, как и всем твоим подругам, стираю память о том, что сегодня тут происходило. На этих словах женщина отрицательно закачала головой, давая понять, что ей такое не нравится. Ну, тогда второй вариант. Я даю тебе выпить экспериментальные зелья, которые омолаживают твои органы, но твой внешний вид остается таким же, как и сейчас, может чуть даже старше станешь. Мне очень понравилось, как ты выглядишь именно сейчас, молодых кукол и так много в моем распоряжении. Ну и последнее, сегодня я тебя похищаю, и жить ты будешь как я скажу и где я скажу. Грубо говоря, делаю из тебя свою секс-рабыню, загоняя член до основания, кончаю внутри нее. Ну что, ах, второй вариант, я постараюсь быть хорошей секс-рабыней, хозяин, отвечает Лесли после бурного оргазма. Примечание к части, от шеф. Здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте.